чем дело, Карам?» Самир отбросил руку Свет и поднялся с постели, разминая плечи. «Ваша жена, она хочет увидеться с вами. Стучит в дверь, просит, чтобы вы приехали». Сабуров плотно сжал челюсти и закрыл глаза, подавляя ярость, до сих пор гуляющую по венам. «Это все?» «Да?» «Тогда продолжай работать и не беспокой меня по пустякам. Ей скажи, ничего не говори». Отшвырнув в сторону телефон, накинул рубашку, поймал настороженный взгляд Светланы в отражении зеркала. «Подслушивать нехорошо, знаешь, да?» «Прости». Улыбнулась ему кокетливо, поднялась с кровати, нарочито медленно надевая и без того ничего не скрывающий халат. Когда-то Самир сам ей его подарил. Всегда любил смотреть на обнаженных красивых женщин. Эстетический оргазм, конечно, не сравнится с тем, который физический, но все же много значит. Мужчины любят глазами, и он не исключение. Только теперь Сабуров смотрел на Светлану и четко понимал, что все. Остыл. Нет уже того притяжения и вряд ли появится. Пусто. Он не мог сказать, что когда-либо чувствовал к ней что-то большее, чем половое влечение, но всегда считал, что этого достаточно. В каком-то смысле это и есть любовь. Не та, разумеется, о которой пишут книги, не та, из-за которой прыгают с мостов, но для мужчины этого достаточно. Все ровно настолько, чтобы иметь постоянную женщину, но при этом не иметь слабых сторон, по которым можно ударить. Сейчас он пытался все переосмыслить. И что-то в этой вечной теореме не сходилось. Что-то будто изменилось. Не вокруг. Нет. В нем самом. Скорее всего, просто надоело брать одну и ту же женщину. Мужчина по своей природе охотник. Если добыча в руках, ему нужно идти за другой. А у Самира вся жизнь была налажена до мельчайших деталей. С одной стороны, это, конечно, неплохо. Но с другой, он больше не чувствовал вкуса побед. Не ощущал удовольствия от того, что затащил в кровать женщину, как было когда-то давно, когда он был еще юнцом, без опыта отношений и богатств. «Самир, ты чего?» Девушка встала на носочки, пытаясь заглянуть в его глаза. «А может, все иначе. Может, ему наоборот нужна передышка. А еще разобраться со всем. В первую очередь с Настей, с которой придется теперь расстаться. Да, планы нарушились. Что-то явно пошло не так. Все, Света, это пора заканчивать». Опустил на нее взгляд, и девушка, непонимающе, сдвинула брови. «Что? Ты о чем?» Спросила настороженно, а Самир подумал, что сейчас начнется истерика. «Наши отношения, они изжили себя. Я больше не хочу тебя. Извини». Подхватив помятый пиджак, забросил его на плечо и пошел к двери, пока не разразился плач. Меньше всего сейчас хотелось успокаивать рыдающую женщину. «У него есть дела поважнее».